Мга. Сингулярность. Глава 1.1. Картина. Глядя на свое отражение, довольно невысокий юноша с волевым лицом, беспорядочными зелеными волосами и такими же зелеными глазами пробормотал: «Из всех людей, в которых я мог бы переродиться, почему это должен быть именно этот мелкий ушлепок?» Узнав в своем отражении Изуку Мидорию, главного героя популярного аниме «Моя геройская академия», Дэвид, теперь уже Изуку, невольно вздохнул. Богиня реинкарнации сообщила ему, что он будет переселен в тело человека без причуды, но он не ожидал, что это будет главный герой. Покачав головой, Изуку пробормотал: «Проехали. Люди и так не выбирают, кем рождаться, так что мне не стоит роптать по поводу своей реинкарнации, особенно с таким преимуществом». Уставившись в пространство над головой, зеленые глаза Изуку вспыхнули от восторга. Изуку Мидория, 3 и краткий уровень. Он не получил ни мудрой системы, ни всемогущей силы, как у геймеров, однако его это не волновало. Он предпочел бы поймать пулю в висок, чем жизнь на поводу у системы с кучей квестов, поэтому, когда ему представился выбор, Дэвид, теперь уже Изуку, выбрал простую систему, которая позволяла ему проверять свой статус, статус других и свободно распределять атрибуты. Следуя информации, запечатленной в его сознании, Изуку закрыл глаза и пробормотал: «Проверить статус», чуть ли не шепотом. Оказалось, что человеческий разум довольно хаотичен, поэтому, чтобы окно статуса не появлялось и не исчезало случайным образом, система Изуку в основном управлялась голосом. Он мог изменить это в меню системы, но решил пока оставить все как есть. Имя. Изуку Мидория. Причуда. Оцифровка. Текущий уровень. 3. 2933 опыта. Эффективный уровень. 3. Атрибуты. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 4. Интеллект. 8. Сноровка. 2. Удача. 10. Свободные атрибуты. 15. Доступные реролы. 1. Перки. Будут доступны, когда атрибут достигнет 50. Поскольку атрибуты 3-го уровня в среднем составляют около 5, не будет преувеличением сказать, что Изуку, по крайней мере, до появления Дэвида, был довольно слабым, но умным ребенком. Но это удача. Пробормотал Изуку, на его лице появилась улыбка, когда он ненадолго задумался о том, чтобы вложить свои свободные атрибуты в удачу. Согласно информации, хранившейся в его голове, удача влияла не на вероятность благоприятных событий, а на скорость получения опыта. Каждое очко давало суммарный 10% нейбаф опыта, поэтому, если ему хотелось быстро поднять уровень, ему нужно было иметь довольно высокий показатель удачи. К счастью, с каждым месяцем Изуку получал дополнительный рерол, позволяющий ему перераспределять атрибуты по своему усмотрению. Другими словами, даже если он вложил все свои очки атрибутов в удачу, он не застрял со своим решением на всю жизнь. Прежде чем последовать своему первоначальному порыву, Изуку сосредоточил внимание и проанализировал оставшиеся атрибуты. Сила соответствовала физической силе и стойкости, в то время как ловкость влияла на его максимальную скорость и локальный коэффициент трения. Что касается выносливости и интеллекта, то первое влияло на естественную регенерацию и повышало устойчивость к аномальным статус-эффектам, а второе – на скорость обработки и способность сохранять информацию. Хотя интеллект, вероятно, был одним из лучших атрибутов, в который можно было бы вложиться, именно сноровка заинтересовала Изуку. Изначально он думал, что она будет работать, как в настольной игре Dungeons & Dragons, влияя на его точность и чувство равновесия, но вместо этого она сказывалась на его физическом умении и позволяла ему быстрее осваивать различные профессии и навыки. Не в прямом смысле, то есть навыки не появлялись в его статусе, но он мог легче изучать боевые искусства или становиться специалистом в различных видах спорта. Хотя каждый атрибут дополняет другие, сноровка и удача кажутся особенно полезными. Не будь у меня возможности перераспределения атрибутов, это было бы трудным решением. Закончив свое бормотание, Изуку вложил 10 своих АА в удачу, а остальные – в интеллект. В настоящее время он был 13-летним учеником средней школы, поэтому, какими бы манящими ни казались другие атрибуты, они не имели такую важность, как способность запоминать информацию. Более того, пока он усердно работал, можно было увеличить физические качества с помощью тренировок и упражнений. Умышленно поддерживая низкие показатели силы, ловкости и выносливости, Изуку намеревался добыть как можно больше свободных атрибутов между сбросами, рероллами. Сжав правую руку в кулак, он изобразил уверенную улыбку, которую редко можно было увидеть на лице оригинального главного героя. Возможно, ему не удастся обрести один за всех, но он был уверен, что однажды сможет встать на вершину этого мира. Что будет после, он пока не знал. Единственное, что он знал наверняка, это то, что ему дали новую жизнь, и он намеревался использовать ее по максимуму. Коэффициент трения, часто обозначаемый греческой буквой, представляет собой безразмерную скалярную величину, которая равна отношению силы трения между двумя телами и силы, прижимающей их друг к другу, во время или в начале скольжения. Коэффициент трения зависит от используемых материалов. Например, лед имеет низкий коэффициент трения, а сталь, а резина – высокий коэффициент трения при скольжении по дорожному покрытию. Коэффициенты трения находятся в диапазоне от почти нуля до значений больше единицы. Трение между металлическими поверхностями больше между двумя поверхностями из одинаковых металлов, чем между двумя поверхностями из разных металлов. Следовательно, латунь будет иметь более высокий коэффициент трения при движении по латуни, но меньше при движении по стали или алюминию. Глава 1.2. Картина. Воспользовавшись воспоминаниями оригинала, Изуку без особых проблем освоился в новой жизни. Поначалу он думал, что снова вжиться в подростковую жизнь будет невероятно трудно, но оказалось, что его опасения были напрасны. У оригинального Изуку имелось не так много друзей из-за его беспричудности, поэтому ему просто оставалось забить на это и сосредоточиться на гринде. К счастью, прежде чем героически броситься на гранату ради спасения своих друзей, Изуку, тогда еще Дэвид, служил в 9-м саперном батальоне армии США. Хоть он и не был самым выдающимся членом своего отряда, у него все же был опыт прохождения базовой подготовки и 2 срока службы. Он привык просыпаться рано утром на физподготовку, поэтому ему не составило труда поднять свою силу и ловкость до уровня обычного школьника. Хотя лишь немногие заметили изменения в телосложении и психике Изуку, единственным человеком, который поднял шум по этому поводу, был так называемый лучший друг оригинального главного героя, Кацуки Бакуго. Друг этот был наделен мощной причудой под названием «Взрывная волна», поэтому он правил младшей школой Эльдера как ее самопровозглашенный король. Они с Изуку выросли в одном районе, поэтому были хорошо знакомы. Точнее говоря, Бакуго задирал Изуку, называя последнего Деку. Узнав, что Изуку тренируется, Бакуго перехватил его на одной из утренних пробежек, чтобы разглагольствовать о том, как бесполезны его усилия. Когда Изуку попытался проигнорировать его, Бакуго обострил ситуацию, устроив взрывы на ладони. От такого тела Изуку невольно напряглось, но он быстро пришел в себя и удивил шипостоволосого подростка, задав вопрос, как в обществе называют людей, которые угрожают, используют или принуждают других, используя свою причуду. Очевидно, ответ был не герой. Как человек, стремящийся стать героем один, Бакуго не очень обрадовался намеку на то, что он ведет себя как злодей. К несчастью, Изуку всего за несколько дней до этого сбросил свои атрибуты, так что в итоге он заработал кровавый нос и разбитую губу от рук своего лучшего друга. Ему казалось, что опыт предыдущей жизни в СББ, система ближнего боя, даст ему преимущество, но причуда была не единственным, что делало Бакуго исключительным. Имя. Кацуки Бакуго. Причуда. Взрывная волна. Текущий уровень. 7, 6477 опыта. Эффективный уровень. 11. Атрибуты. Сила. 19. Ловкость. 19. Выносливость. 24. Интеллект. 7. Сноровка. 28. Удача. 19. В то время как обычный человек имел примерно 10 атрибутов на уровень, Бакуго в среднем имел 16.5. У него также был самый высокий уровень среди своих сверстников, даже выше, чем у некоторых взрослых, так что нетрудно понять, почему он был слегка раздражен. К счастью, хотя Изуку начал с уровня ниже среднего, имея всего 30 атрибутов на пороге достижения 4-го уровня, его свободные очки атрибутов и способность увеличивать свои атрибуты с помощью тренировок с лихвой компенсировали это. За 3 месяца он поднялся только на 2 уровня, но его эффективный уровень на момент стычки не сильно отставал от уровня Бакуго. Имя. Изуку Мидория. Причуда. Оцифровка. Текущий уровень. 5. 4401 опыта. Эффективный уровень. 10. Атрибуты. Сила. 2. Ловкость. 2. Выносливость. 22. Интеллект. 33. Сноровка. 6. Удача. 35. Свободные атрибуты. 0. Доступные реролы. 1. Перки. Будут доступны, когда атрибут достигнет 50. Если бы Изуку вложил свои атрибуты в силу и ловкость, то смог бы одолеть Бакуго. Однако, вместо этого он вложил 25 очков в интеллект и удачу, а остальное в выносливость. Последнее сильно влияло на выдержку и естественное восстановление, поэтому ее повышение позволило Изуку тренироваться дольше и упорнее. К концу месяца он смог повысить свою силу до 5, а ловкость – до 6, получив еще 11 халявных атрибутов. Переселившись в тело Изуку в начале второго года обучения в средней школе, нынешний Изуку имел 22 месяца на подготовку к вступительным экзаменам в Академию Юэй, в среднем по 15 очков в месяц. Таким образом, общее количество его атрибутов достигло бы 360, что дало бы ему 36 эффективный уровень. Поскольку средний уровень среди героев-профессионалов составлял всего 35, по крайней мере, в окрестностях дома Изуку, он должен был без проблем сдать экзамен. Что действительно беспокоило его, так это канонический сюжет. Он просмотрел только 6 сезонов аниме, но этого было более чем достаточно, чтобы понять, что грядет буря. Если он правильно разыграет все карты, то сможет предотвратить худшие. Однако гораздо мудрее было бы полностью избежать опасности. Несмотря на то, что в прошлой жизни Изуку бросился на гранату и получил звание героя, он не горел желанием повторять свой подвиг. Пока он мог содержать себя и семью, ему больше ничего не было нужно. Проблема заключалась в том, что богиня реинкарнации дала ему тело и характер главного героя. Если он решит избегать сюжет, то доверит судьбу мира кучке детей. Миря, возможно, сможет выйти на первый план, особенно если получит один за всех, но единственными гарантиями в жизни являются смерть, налоги и разбитое сердце. К счастью, пока Изуку не определился со своим будущим, Юэй все еще была школой номер один в стране. Если он просто хотел присматривать за происходящим, он всегда мог записаться на курсы общей, деловой или вспомогательной подготовки. С несколькими сотнями очков, распределенными между интеллектом и сноровкой, он мог стать одним из величайших изобретателей в мире. Возможно, он не получит такой славы, как у героев, но, несомненно, будет богаче. 1 апреля 2148 года. После целого года жизни в новом обличье, Изуку наконец представилось знакомое событие. Это был первый день последнего года обучения в средней школе, и их учительница шутила о том, что все хотят стать героями. Все остальные были в восторге от этого замечания, демонстрируя свои причуды в явное нарушение школьных правил, но Изуку лишь понимающе улыбнулся. Даже при 80% населения, обладающих причудами, менее 0,4% имели все необходимое, чтобы стать профессиональными героями. Люди в 10 раз чаще становились злодеями, поэтому Изуку не мог не испытывать сочувствия к большинству своих одноклассников. К счастью, в отличие от них, он был достаточно квалифицирован. Он также занимал 7-е место среди всех среднеклассников страны, поэтому, пока все остальные мечтали о возможном будущем, Изуку закрыл глаза и утвердился в правильности выбранного им пути. Гринд Англ, Гринд, Гриндинг, Сангл. Молоть в компьютерных играх повторяющиеся и связанные с небольшим риском действия игроков, направленные на получение внутриигровой выгоды. Например, игроки могут неоднократно посещать локации со слабыми противниками и уничтожать их, и за счет этого постепенно совершенствовать своего персонажа. Глава 2. Картина. Несмотря на решение поступить в Академию Юэй, Изуку решил воздержаться от попыток встретиться со всемогущим во время его патрулирования. Вместо этого он сразу же вернулся домой после уроков, и не удивился, обнаружив в гостиной свою маму, занимающуюся гимнастикой. Его ежедневные тренировки воодушевили ее заняться тем же, поэтому, несмотря на свои почти 40 лет, выглядела она максимум на 30. «Я дома», услышав голос Изуку, на лице молодой женщины с зелеными глазами и такими же зелеными волосами, собранными в хвост, появилась широкая улыбка. Сейчас она занималась своими делами, но это не помешало ей вскочить на ноги и улыбнуться еще шире. «С возвращением, Изуку! Что бы ты хотел на ужин, дорогой?» Поскольку его мать, Инка, была одета лишь в белую майку и черные шорты, Изуку пришлось заставить себя сохранить зрительный контакт, когда он ответил: «Если готовить будешь ты, Качан, я даже гравий съесть смогу». Хлопнув себя по щекам, Инка издала милое «кя-а-а-а-а». а затем помчалась через всю комнату, чтобы обнять Изуку, восклицая: «Мой Изуку всегда знает, как порадовать свою маму». Объятие было удушающим. Повторяя про себя знакомую мантру, Изуку потерпел, пока она отпустит его, а затем сказал: «Это правда. Может, кухня Качаны не самая лучшая в мире, но если бы у меня был выбор между твоими рисовыми шариками и первоклассным стейком, я бы выбрал рисовые шарики. О, Изуку». Хотя она знала, что Изуку просто льстит ей, Инка не могла не протянуть руку, чтобы погладить его по щеке. За последний год он значительно вырос, как умственно, так и физически, поэтому она чувствовала в равной степени гордость и одиночество. Гордость, потому что он больше не нервничал, а одиночество, потому что больше не зависел от нее так сильно. Сделав слабый вздох, она заметила: «Жаль, что твоего отца здесь нет, он бы тобой сейчас гордился». Нахмурив брови, хоть и лишь на мгновение, Изуку заставил себя улыбнуться, убрал руку Инка от своего лица и сказал: «Поверь мне, между нами двумя, отца я бы беспокоил меньше всего, Изуку». Поняв подтекст слов Изуку, она слегка шлепнула его по груди и добавила: «Не стоит дразнить свою мать, а теперь иди умойся, ужин через полчаса будет готов». Кивнув, Изуку ответил: «Уже не терпится», после чего помчался вверх по лестнице в свою спальню. Ему было трудно находиться рядом с женщинами, более близкими к его умственному возрасту, и, в отличие от прежнего Изуку, он не воспринимал Инка только как свою мать. Жизнь была проще, когда она выглядела как картофелина, но теперь, когда она похудела, ему было трудно не воспринимать ее как женщину. Не помогало и то, что иногда она ходила в одних трусах. Подавив мысль о том, что Инка пытается соблазнить его, Изуку врубил телевизор и включил местный новостной канал, а затем открыл ноутбук, чтобы просмотреть фондовый рынок. Его ублюдочный папаша помог ему создать инвестиционный портфель, и Изуку воспользовался своим интеллектом, чтобы гарантировать себе и своей матери финансовую независимость от человека, который бросил их ради второй семьи за границей. К счастью, хотя уровни повышались медленно, интеллект Изуку каждый месяц увеличивался по крайней мере на 10 очков. Он также перестал вкладываться в удачу, по крайней мере, пока не найдет надежный источник опыта, поэтому его текущее распределение характеристик выглядело следующим образом: имя — Изуку Мидория, причуда — оцифровка, текущий уровень — 10 12 903 опыта, эффективный уровень — 19, атрибуты — сила — 5, ловкость — 5, выносливость — 70, интеллект — 100, сноровка — 18, удача — 10, свободные атрибуты — 0, доступные реролы — 2, перки — малая регенерация, острый ум и эйдетическая память. Достигнув 50 и 100 очков в атрибуте интеллекта, Изуку получил перки острый ум и эйдетическая память. Первый улучшал концентрацию внимания, а второй позволял ему вспоминать мельчайшие детали увиденного, хотя и на короткое время. Но самым ценным был сам атрибут интеллекта. Даже у знаменитых докторов наук интеллект редко превышал отметку в 70 очков, поэтому не будет преувеличением сказать, что интеллект Изуку был одним из лучших в стране. Используя все преимущества интеллекта, а также развивающуюся сноровку, Изуку разделил свое внимание между анализом тенденций акций и составлением вспомогательных статей. Его стартовый капитал был приобретен путем изменения и перепродажи патентов первоначальным владельцам акций. Он также оформил около дюжины собственных патентов, пользуясь отсутствием возрастного ценза, так что в настоящее время его сбережения составляли 28 255 834, чуть больше 200 000, довольно приличная сумма, учитывая, что он взялся за эту работу всего пару месяцев назад. Отвлекая внимание Изуку от ноутбука и планшета, на соседнем телевизоре появился выпуск срочных новостей. Заголовок гласил: «Герой один в Японии, всемогущий, появился в Мусутафу. Кучка злодеев выведена из строя одним ударом». Не увидев упоминания о грязевом злодее или о каком-то взрывном идиоте, взятом в заложники, на лице Изуку появилась слабая улыбка. Он не помнил сюжет в мельчайших деталях, но некоторые вещи запомнились ему отчетливо, например, первая встреча Изуку с всемогущим. Из-за стремления Изуку к подтверждению своей правоты, он ухватился за всемогущего, когда тот пытался уйти. Это не только привело к раскрытию секрета всемогущего, но и отвлекло героя от его первоначальной задачи – передать опасного злодея полиции. Вместо этого, в результате действий Изуку, Злодею удалось сбежать и взять в заложники его любимого Каччина. Поскольку Изуку решил вернуться домой сразу после окончания уроков, обстоятельства, приведшие к взятию Бакуго в заложники, так и не состоялись. Вместо этого всемогущий с легкостью одолел злодея и передал его полиции. Это был прекрасный пример того, как незначительные изменения могут кардинально повлиять на судьбы разных людей, поэтому Изуку в своем дневнике сделал быструю запись об этом инциденте, прежде чем вернуться к более важным делам. В преддверии появления всемогущего он вложил деньги в несколько местных предприятий, и ему не терпелось увидеть, как взлетит их стоимость в ближайшие месяцы. 19 августа, 2148 г. Хотя обычно он тренировался на улице, вовсю пользуясь летними каникулами, планы Изуку были отложены Инка, спросивший, не может ли он помочь ей снять напряжение в плечах. Изначально он не придал значения этой просьбе, поскольку Инка не в первый раз просила его о массаже, но сегодня все было по-другому. Она предложила ему сесть позади нее, пригласив расположиться у ее ног, пока она лежала лицом вниз на коврике для йоги. Подавив первоначальный шок, Изуку ненадолго задумался о том, не проверяет ли его Инка, но в итоге подчинился ее предложению. Он уже давно замечал намеки с ее стороны, но считал это заблуждением. Теперь же, даже если это была всего лишь попытка Инка что-то подтвердить, он был вынужден подыграть ей. К счастью, хотя упругая попка Инка обладала почти неотразимой привлекательностью, Изуку удалось сосредоточиться на своей задаче и не усугубить ситуацию еще больше. Пару раз его выпуклость соприкасалась с ягодицами Инка, но он ни разу не возбудился. Ему очень хотелось этого, но даже если Изуку воспринимал Инка как женщину, это не меняло того факта, что она являлась матерью его нынешнего тела. Он был готов на все ради ее счастья, но всегда есть границы, которых лучше не переступать. Прервав долгое и напряженное молчание, Изуку убрал руки со спины Инка, вытер пот со лба и спросил, «Ну и как, боль в спине прошла?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос Изуку, Инка посмотрела на него искоса с обвиняющим, по его мнению, взглядом. Было очевидно, что она ожидала чего-то большего, но поскольку Изуку просто улыбнулся ей в ответ, она, в конце концов, вздохнула и ответила, «Кое-какие места все еще побаливают, но это терпимо». Подавив огонь в сердце, Изуку коротко кивнул, поднялся на ноги и протянул руку, чтобы помочь Инка встать. Она сначала уставилась на его руку рассеянным взглядом, но в итоге приняла ее с кривой улыбкой, сказав, «Какая же я дура!» самокритичным тоном. Прим автора. АО. Глава 3.1. Почувствовав легкую усталость после тренировки, Изуку отдыхал на скамейке в парке, когда его глазам предстала знакомая картина. Вскоре после их небольшой перепалки Бакуго записался в местный спортзал и начал бегать по тому же маршруту, что и Изуку. Тот никогда не спрашивал его почему, но это не мешало Бакуго убеждать его, что он всегда будет сильнее и быстрее. Как-никак, он собирается стать героем один. Остановившись рядом с Изуку, Бакуго с усмешкой спросил, опять решил передохнуть, неудачник, если ты не собираешься относиться к этому серьезно, тебе лучше просто уйти. Покачав головой, Изуку ответил, нет, этому не бывать. После чего сделал глоток из термокружки Цимилбак. Он привык к ним в своей предыдущей жизни, они гораздо удобнее, чем обычные бутылки. ТЦ. Щелкнув языком, Бакуго, похоже, хотел сказать что-то еще, но отвернулся и побежал. Что касается Изуку, он еще пару минут наслаждался передышкой, прежде чем вернуться к бегу. 25 февраля 2149 года. На следующий день проходил вступительный экзамен в UA. И Изуку с тоской смотрел на экран статуса. Имя. Изуку Мидория. Причуда. Оцифровка. Текущий уровень. 15, 42219 опыта. Эффективный уровень. 32. Атрибуты. Сила. 7. Ловкость. 7. Выносливость. 100. Интеллект. 100. Сноровка. 100. Удача. 10. Свободные атрибуты. 0. Доступные рерлы. 2. Перки. Малая регенерация. Здоровое тело, острый ум, эйдетическая память, проворные пальцы, обостренные чувства. Хотя Изуку отставал от ожидаемого уровня примерно на 30 очков, он был вполне доволен своими показателями. Особенно радовали перки «Здоровое тело» и «Острые чувства». Первый вечно подпитывал его энергию, а второй усиливал все 5 чувств, особенно зрение и слух. Проблема, с которой столкнулся Изуку, заключалась в том, что он не был уверен, стоит ли перераспределить характеристики. Другие могли не понимать, что представляет собой вступительный экзамен, но если ничего не изменилось, он знал, что им предстоит победить различных роботов. За это им будут начисляться очки в зависимости от сложности робота, а 36 лучших будут отобраны для прохождения курса героев. Экзаменаторы не упомянули, что участники также могли получить очки, спасая или оказывая помощь другим. Бескорыстие было одной из определяющих черт профессионального героя, поэтому за оказание помощи другим участникам начислялись очки спасения. С его нынешними физическими данными Изуку сомневался, что сможет одолеть даже самого слабого робота-злодея. Однако если он сосредоточится на помощи людям, то вполне возможно, что ему удастся пройти тест. Единственная проблема заключалась в том, что вступительный экзамен в UA – это только начало. Как только он станет учеником, Изуку придется участвовать в боевых и спасательных тренировках, упражнениях, требующих умелого использования причуды или крепкого телосложения. Он мог просто рерольнуть атрибуты и повысить силу и ловкость, однако в долгосрочной перспективе это плохо скажется на его развитии. Его система позволяла ему преодолевать естественные человеческие пределы, но развиваться дальше с помощью тренировок становилось сложнее. Чем выше атрибут, тем сложнее его увеличить. Таким образом, если он хотел добиться хороших результатов в классе, Изуку придется отказаться от своего нынешнего метода получения очков атрибутов. Покачав головой, он активировал функцию сброса, пробормотав: «Ну и ладно, использую это как возможность поэкспериментировать и запастись повторными бросками». Хотя это и называлось рероллом, атрибуты Изуку не обнулились сразу до 1. Вместо этого рядом с каждым атрибутом появились знаки плюс и, а также и внизу. До тех пор, пока он не подтвердит свой выбор, он мог по своему усмотрению перераспределять атрибуты. Имя: Изуку Мидория. Причуда: оцифровка. Текущий уровень: 15, 42 219 опыта. Эффективный уровень: 32. Атрибуты: сила — 50, ловкость — 50, выносливость — 100, интеллект — 62, сноровка — 50, удача — 10. Свободные атрибуты: 0. Доступные реролы: 1. Перки: бронзовая кожа, быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы. Удовлетворенный нынешним раскладом, Изуку подтвердил свой выбор, после чего его тело испытало прилив адреналина. К сожалению, хотя он чувствовал себя так, словно мог протаранить грузовик, снижение интеллекта в сочетании с потерей острых чувств вызвало у него чувство вялости. Ощущение, которое можно получить после употребления крепкого алкоголя, но значительно менее приятное. Так вот каково это — отупеть до уровня доктора наук, пробормотал Изуку с ухмылкой. Затем, после минутного раздумья, он встал из-за стола и взял в руки самые тяжелые гантели, которыми владел в данный момент. При силе в 6-7 очков, 20 кг были пределом, который он мог выжать одной рукой. Но сейчас он мог без труда поднять такой вес. Отложив гантели, Изуку подошел к кривому грифу, на котором в данный момент висели диски в 50 кг. Это чуть ли не вес его тела, но ему пришлось приложить совсем чуточку усилий, чтобы поднять штангу одной рукой. Поднимая и опуская штангу без особого труда, Изуку заметил: «А во, даже лучше, чем я себе представлял». Если бы Бакуго увидел это, у него бы случилась аневризма мозга. Хотя он когда-то подсчитал, что каждое очко эквивалентно 5 кг подъемной силы, наибольшая сила, которая Изуку когда-либо обладал, была 10. Теперь, когда она на отметке 50, он должен был быть в состоянии поднять примерно 250 кг. Далеко не уровень сверхчеловека, но все еще удивительно для 14-летнего подростка. Вернув штангу на место, Изуку подошел к своему столу и достал из одного ящика канцелярский нож. Согласно информации в его голове, перк «бронзовая кожа» давала ему именно то, что он ожидал. Его кожа стала твердой, как бронза. Чтобы проверить это, Изуку провел ножом по тыльной стороне предплечья, и его зеленые глаза заблестели от любопытства. Там, где он провел лезвием, его кожа приобретала отражающий бронзовый оттенок. Отложив нож, Изуку изо всех сил ущипнул себя за предплечье. Сначала ничего не происходило, но чем сильнее он давил, тем отчетливее проявлялся бронзовый оттенок. Будь здесь кто-нибудь еще, они, наверняка, подумали бы, что это побочный эффект причуды, позволяющий ему превращать свое тело в бронзу. Это могло быть незначительной проблемой, но Изуку не верил, что учителя или работники ЮИ придадут этому большое значение. В случае необходимости, он просто притворится дурачком и его заставит пройти тест на оценку причуды. Убедившись в своей силе и выносливости, Изуку оставалось еще кое-что проверить. Как и в случае с силой, наибольшая ловкость, которую он когда-либо имел, составляла 10 очков. Теперь, когда ее повысили до 50, Изуку подсчитал, что его максимальная скорость будет равна 33 метрам в секунду, то есть примерно 120 км в час. И это уже можно считать сверхчеловеческим уровнем. Глава 3.2. Картина. Стоя за воротами в голове Изуку проносились разные мысли, пока он смотрел на 4 соединенных между собой небоскреба, которые представляли собой главное здание ЮЭЙ. Участников вступительного экзамена попросили собраться в одном из актовых залов, но Изуку не спешил туда. Вместо этого он использовал свои способности, чтобы проверить состояние других, особенно тех, кого он узнал. Заметив знакомую девушку с каштановыми волосами, большими карими глазами и крошечными пятнами румянца на лице, Изуку сразу же проверил ее статус. Имя: Ачикаурарака. Причуда: невесомость. Текущий уровень: 10 11246 опыта. Эффективный уровень: 15. Атрибуты: сила — 14, ловкость — 12, выносливость — 28, интеллект — 35, сноровка — 24, удача — 46. Не так уж и плохо, подумал Изуку. Уровень у нее не очень высокий, но она обладает примерно такой же силой, что и среднестатический взрослый. С ее необычайно высоким показателем удачи, она развивалась гораздо быстрее, чем большинство людей. Другими словами, у нее имелся большой скрытый потенциал. Заметив взгляд Изуку, Урарака, одетая в толстое пальто и шарф из-за ветреной температуры, неловко, но дружелюбно улыбнулась ему. «Привет, ты тоже на вступительный пришел? Мы можем войти вместе, если хочешь». Поскольку Изуку стоял прямо перед входом, Урарака подумала, что он нервничает. Ей тоже было не по себе, поэтому она решила, что им обоим будет легче, если они войдут вместе. Застав Урараку немного врасплох, Изуку покачал головой, спокойно ответив: «Я спокоен, просто собираю информацию о соперниках. Ты, кстати, выглядишь сильной, могу я узнать твое имя?» Протянув руку, Изуку добавил: «Я Изуку Мидория, приятно познакомиться». Оправившись от кратковременного ступора, Урарака приняла руку Изуку и неловко улыбнулась в ответ: «Взаимно, Мидория-кун. Меня зовут Ачика Урарака. Желаю нам обоим удачи на экзамене». Кивнув в знак подтверждения, Изуку ответил аналогично, после чего отпустил руку Урараки и позволил ей уйти. Было ясно, что их разговор несколько напугал ее, поэтому он не стал задерживать ее дольше, чем это было необходимо. Вместо этого он еще несколько минут понаблюдал за другими учениками, а затем направился внутрь. В аудитории собралось более 1000 студентов. Изуку, отказавшись от идеи поискать своих будущих одноклассников, решил подождать появления человека, который объяснит суть экзамена, известного профессионального героя со светлыми волосами, напоминающими корону какаду, треугольными солнцезащитными очками, кожаной одеждой и динамиками на шее. Имя: Хизаши Ямада. Причуда: голос. Текущий уровень: 37, 7 018 448 опыта. Эффективный уровень: 40. Атрибуты: сила — 52, ловкость — 29, выносливость — 130, интеллект — 78, сноровки — 59, удача — 54. Увидев показатели этого человека, Изуку невольно подумал: он что, таракан? Для большинства профессиональных героев было совершенно нормально иметь высокую выносливость, что делало их исключительно живучими, но 130 – это абсурд. Это не самый высокий показатель, но большинство из них обладают той или иной формой физической мутации или причудой, улучшающей тело. Прервав размышления Изуку, подражатель какаду закричал: «Хей!» во весь голос, усиленный его причудой. Это была еще одна причина, по которой Изуку не торопился входить, ведь все сидящие в передней части аудитории должны были закрыть уши, как кучка идиотов. Как и ожидалось, и экзамен, и правила совпали с воспоминаниями Изуку из его прошлой жизни. После переодевания в одежду, в которой было легче передвигаться, каждого экзаменуемого попросили явиться на одно из 5 мест проведения экзамена, макеты городов размером примерно 5×5 городских кварталов. Их целью было уничтожить как можно больше роботов-злодеев до истечения времени. Что интересно, был также робот с 0 баллом, с которым участники могли сразиться, но его рекомендовалось избегать. Что касается того, чем он отличался от других роботов, то он был размером со здание. В отличие от себя оригинального, Изуку не собирался сражаться с нулевым. Вместо этого он планировал расправиться с несколькими слабыми роботами, а затем провести оставшуюся часть экзамена, помогая другим. Он мог бы сыграть роль героя, если бы Урарака споткнулась, как в аниме, но Изуку сомневался, что все сложится так же. В конце концов, даже случайные слова, произнесенные во время разговора, могут кардинально повлиять на ход судьбы. Отбросив свои пустые мысли, Изуку удивил нескольких учеников, открыв бронированный чемодан, который он носил с собой. Сущий миг заявил, что им разрешено приносить с собой все, что они хотят, поэтому он намеревался воспользоваться вспомогательным средством, которое приготовил заранее. «Это меч?» – спросила широкоглазая, крайне растерянная девочка с торчащими из головы сверловидными рожками. Прим автора. «Зачем лупить кулаками, если можно разрезать на куски?» Глава 4.1. Картина. Услышав вопрос рогатой девушки, зеленые глаза Изуку вспыхнули, и он ответил, верно, основание сделано из специального металла высокой плотности, что делает его даже прочнее, чем карбид вольфрама. Еще лучше то, что внутренняя часть клинка заполнена губчатым, легким материалом, который отлично поглощает и рассеивает ударные волны. Длина и вес делают его немного сложным в использовании, но он идеально подходит для этого экзамена. Не ожидая, что Изуку вдруг начнет перечислять характеристики своего меча, девушка с буравчиком и несколько других учеников ошеломленно смотрели на него. Их реакция вызвала судорожную улыбку на лице Изуку, но он быстро оправился и извлек из футляра меч длиной 110 см. Он был создан по образцу оружия персонажа по имени Каим, который оставил глубокое впечатление на Изуку в его предыдущей жизни, поэтому черное лезвие было намного шире и толще обычного меча. «Такое вообще разрешено?» – спросил довольно высокий, серьезно выглядящий юноша с аккуратно причесанными синими волосами и очками в квадратной оправе. Изуку сразу узнал в нем одного из своих будущих одноклассников, Тенью Иду, поэтому он мельком взглянул на его статус и ответил, а почему бы и нет. В памятке, которую нам дали, было сказано, что вспомогательные предметы разрешены. Имя. Тенья Ида. Причуда. Двигатель. Текущий уровень. 21. 115 006 опыта. Эффективный уровень. 32. Атрибуты. Сила. 37. Ловкость. 76. Выносливость. 44. Интеллект. 57. Сноровка. 63. Удача. 41. Поправив очки, Ида ответил, меч вряд ли можно назвать вспомогательным предметом. Изуку ответил, твое мнение принято к сведению. Желаю удачи на экзамене. Нахмурившись, Ида хотел сказать что-то еще, но передумал, когда сущий миг резко крикнул, начнем же, со своего места на смотровой площадке, похожей на башню. В то время как большинство людей все еще были озадачены внезапным объявлением, Изуку ждал этого с самого начала. Поэтому, пока остальные испытуемые стояли на месте, словно растерянные манекены, он бросился в искусственный город в поисках роботов-злодеев. Выскочив из одного из зданий, робот, похожий на усовершенствованную версию Валлы, бросился на Изуку. Его правая рука была оснащена пулеметом Гатлинга, а левая имела тиски. Пулемет стрелял только шариками с краской, но при попадании вы теряли очки, если не обладали причудой, повышающей прочность. Поскольку вышеупомянутый робот давал лишь один очко, Изуку отбросил осторожность и бросился прямо на него. Он не был уверен, что его атака сможет пробить металлическую обшивку и суставы робота, но это не помешало ему попытаться. Проскользнув мимо робота с левой стороны, напротив пулемета, Изуку собрал все свои силы, чтобы прицелиться в основание автомата, похожую на позвонок. Последняя была умышленным дефектом конструкции, поэтому меч Изуку не только пробил ее насквозь, но и все тело робота рассыпалось в хлам. Оглянувшись на останки робота, Изуку пару раз моргнул, подумав, серьезно, из чего он, вообще, сделан, из лива. К сожалению, хотя его способность проверять состояние цели распространялась даже на животных, Изуку не мог посмотреть характеристики робота. У него также не было времени стоять и бездельничать, поэтому он проигнорировал ближайших слабых противников и направился к центру города. Он подозревал, что там можно найти более ценных роботов, поэтому планировал набрать не менее 50 очков, прежде чем переключить свое внимание на помощь людям. Поскольку в среднем экзаменуемый обладает 10-15 ловкостью, Изуку одним из первых достиг центра города. Там он обнаружил большую группу слабых роботов, выступающих в роли пехотинцев для 5 средних роботов и одного сложного. Их количество было довольно пугающим, но Изуку, недолго колеблясь, бросился прямо на них. При этом в него пустили буквально сотни пейнтбольных снарядов, но он был уверен, что экзаменаторы заметят его бронзовую кожу и не снимут с него ни одного очка. Прорвав блокаду слабых роботов, пробив шеи двум из них, Изуку бросился на ближайшего среднего, четвероногого робота с гладким корпусом и хвостами, похожим на скорпионий. Он оказался гораздо проворнее слабых, но его движения были ограничены из-за близости других роботов. Нырнув под хвост робота, Изуку вонзил свой меч глубоко в открытое ядро автомата. Из него полились смазка, масло и то, что, по предположению Изуку, было гидравлической жидкостью, но Изуку успел отпрянуть, прежде чем они попали ему на лицо или в глаза. Как раз в тот момент, когда он собирался атаковать второго среднего, тяжелый удар пришелся ему в бок. Он не получил серьезных травм, но выпустил из рук меч и был выбит из равновесия двумя средними роботами, которые атаковали из его слепой зоны. «Черт!» – выругался Изуку, вскакивая на ноги. Оглядываясь назад, можно сказать, что нападение на большую группу врагов в одиночку было не самым разумным решением. Однако, поскольку он впервые участвовал в подобном сражении, у него не было опыта, на который он мог бы опереться. В его прежнем мире сражение обычно означало затаиться и вести огонь по врагам из укрытия. Сражаться с группой роботов с мечом на базовой боевой подготовке не учили. Прежде чем Изуку успел обдумать свои дальнейшие действия, на него обрушилась волна сильного, но странно умеренного пара, следствие ракеты, выпущенной сложным роботом. Последний был сконструирован как танк с рядом ракетных установок на плечах, но вместо того, чтобы взорваться в шар жара и смерти, она разразилась облаком быстро распространяющейся пены, которая поглотила бы любого, кому не посчастливилось попасть в радиус взрыва. «Черт, черт, черт, черт, черт!» – закричал Изуку, хотя и мысленно. Попадание в ловушку из пены означало дисквалификацию, поэтому он приложил все свои силы, чтобы убежать до того, как она успеет полностью сгуститься. Вынырнув из пены прямо перед сложным роботом, в глубине зеленых глаз Изуку вспыхнул слабый блеск, когда он стиснул зубы и ударил танковую машину прямо в ее корпус. К счастью, хотя материал напоминал усиленную металлическую обшивку, по прочности он больше походил на пластик, который разбили и склеили обратно. Все предплечье Изуку стало бронзовым от противодействующей силы, но ему удалось пробить грудную клетку робота. Не желая повторять ошибку в третий раз, Изуку не остановился, чтобы насладиться своим достижением. Оставалось еще 4 средних и по меньшей мере 15 слабых роботов. Он не мог позволить им окружить и атаковать его из слепых зон, поэтому перепрыгнул через останки сложного и направился к ближайшему зданию. Глава 4.2. Картина. Наблюдая за Изуку и другими учениками из комнаты управления, заполненной мониторами, директор Юэй, человек, похожий на сочетание кошки, собаки и медведя белого меха, подумал: похоже, у нас тут безрассудный. Напасть на большую группу врагов в одиночку, не этого я ожидал от одного из лучших учеников страны. В ответ на слова директора Низу, невероятно долговязый мужчина со скелетными чертами лица и выдающейся челкой, обрамляющей лицо, заметил он вспыльчив: это точно. Но не тот ли это беспричудный, о котором говорилось на брифинге? Если это так, то как вы объясните его скорость? Он почти такой же быстрый, как мальчик с двигателями в ногах. Мне тоже это интересно, ответил Низу, доставая досье Изуку. Последний привлек к себе большое внимание как первый беспричудный ученик, подавший заявку на курс героев, поэтому каждый из присутствующих учителей был хотя бы смутно осведомлен о его обстоятельствах. Несмотря на то, что он запомнил досье каждого абитуриента, Низу счел нужным зачитать: Изуку Мидория, 14 лет, нулевая группа крови. В возрасте 4 лет ему был поставлен диагноз беспричудный, и на протяжении начальной и средней школы он не демонстрировал никаких явных признаков позднего пробуждения. Есть упоминание о том, что он начал заниматься спортом в 13 лет, но его последний тест на физическую подготовку показал, что он был довольно средним среди своих сверстников. Однако в академическом плане его результаты зашкаливают. Пока Низу зачитывал информацию об Изуку, скелетный мужчина, более известный как Герой 1, всемогущий, не мог не нахмуриться, сжав руки в кулаки. Бывали случаи, когда люди пробуждали свои причуды во время полового созревания, но досье Изуку рассказывало совсем другую историю, как будто он получил причуду от кого-то другого. Догадавшись о мыслях всемогущего, Низу с уверенным тоном сказал: «Так, давайте не будем делать поспешных выводов. Я уверен, что существует вполне логичное объяснение несоответствия между досье Мидори Куна и его нынешней успеваемостью. Как только экзамен завершится, мы пригласим его на собеседование. Не хотите ли вы принять участие?» Сохраняя мрачное выражение лица, всемогущий утвердительно кивнул, но не сводил глаз с Изуку. По выражению его лица казалось, что он зол, но, хотя это, конечно, так и было, в его глазах светилась убежденность, а не ненависть. Если его подозрения подтвердятся, он сделает все, что в его силах, чтобы Изуку смог освободиться от человека, который завладел им. Это его долг и как Героя один, и как учителя. Не осознавая, что его действия привлекли внимание, Изуку воспользовался городской обстановкой, чтобы спрятаться и уничтожить из-под тишка роботов-злодеев наряду с периферии. К счастью, примерно через 5 минут после начала экзамена начали прибывать другие испытуемые. Когда набралось примерно 20 учеников, ему стало гораздо легче справляться с роботами-злодеями. Благодаря этому ему удалось набрать уже 38 очков, но внезапно соседнее здание рухнуло, в результате того, что из-под его фундамента поднялся колоссальный 15-метровый робот на колесах. Хотя он знал, что нулевой будет большим, вид его заставил тело Изуку невольно напрячься. У него не имелось никакого оружия, как у других роботов-злодеев, но его размеры позволяли ему проходить сквозь здания и опрокидывать их, как будто они были сделаны из стекла. У него было несколько заметных слабых мест, но чтобы добраться до них, ему пришлось бы прыгнуть на него сверху. Озвучив мысли Изуку вслух, один из участников неподалеку воскликнул: «Как, черт возьми, мы должны победить эту штуку!» На что другой ответил: «Просто убегай, идиот!» Похоже, под влиянием второго голоса участники, собравшиеся в центре города, начали бежать так быстро, как только могли. Одним из самых быстрых был Ида, который, заметив Изуку, на секунду взглянул в его сторону, прежде чем пробежать мимо. Почувствовав, как давление ветра от бега Иды ударило ему в лицо, Изуку не мог отделаться от мысли, что он уже переживал подобное. Он был почти уверен, что нечто подобное происходило в аниме. К счастью, если прежний Изуку был парализован страхом, то переселенный Дэвид был относительно спокоен. Он, правда, тоже застыл, но лишь на короткий миг. Поэтому, когда Ида оглянулся, он увидел на лице Изуку не страх, а любопытство. Прим автора. Интересно, о чем мог подумать наш главный герой? Глава 5.1. Поскольку нулевой для передвижения использовал массивные танковые гусеницы, под его шасси был зазор высотой почти 3 метра. Если бы Изуку смог пролезть под ним, а затем сзади забраться на его спину, риск был велик, но одна из причин, по которой экзаменаторы ждали до последней минуты, чтобы выпустить его, заключалась в том, что он был запрограммирован не атаковать учеников. В конце концов, если бы кто-то умер во время вступительного экзамена, репутация Юи резко упала бы. Уверенный в своих утверждениях, Изуку подождал, пока нулевой повернет верхнюю часть тела, чтобы атаковать здание, и бросился на него. Предыдущей ночью он смог преодолеть 50 м и 100 м за 4,6 секунд. Его максимальная скорость должна быть примерно 33 м/с, но он не мог подтвердить это, поскольку местный полицейский увидел, как быстро он бежит, и предупредил его, чтобы он не использовал свою причуду на публике. Хотя разрушенная местность немного его замедлила, Изуку достиг основания нулевого примерно за 7 секунд. Он не учел время, которое уйдет на преодоление препятствий, но это не имело значения, ибо нулевой был спроектирован как исключительно медленный робот. Даже с гусеницами, которые позволяли ему поворачиваться на месте, у него на это уходило несколько секунд. К тому времени Изуку уже был на его спине, взбираясь по его многосегментному позвоночнику с ухмылкой на лице. «Осталось 30 секунд», — крикнул сущий миг, но Изуку его не слышал. Все, что он мог сейчас слышать, это биение своего сердца, стучащее в ушах, и звук разрушений, производимых нулевым. К сожалению, Хотя ему и удалось добраться до вершины гигантского робота, на этом планы Изуку не закончились. У нулевого имелось несколько очевидных слабых мест, но ему не хватало силы, чтобы воспользоваться ими. «Значит, таков мой нынешний предел», — подумал Изуку. Он прикинул, что для того, чтобы его удары оказали хоть какое-то значимое воздействие на броню нулевого, потребуется не менее 500 силы. Он мог бы достичь этого уровня примерно за 2,5 года, используя свой нынешний метод тренировок, но при условии, что он не станет усиливаться за очки и будет избегать неприятностей любой ценой. Когда нулевой внезапно отключился, Изуку моргнул, чтобы осознать происходящее, но резкий крик сущего Мика все прояснил. «Вот и все, дамы и господа, вступительные экзамены в Академию Юэй в этом году официально подошли к концу. Надеюсь, вы выложились на максимум, ведь теперь уже слишком поздно сожалеть. Ха-ха-ха». Плюхнувшись на спину и впоследствии лежа на голове нулевого, Изуку закрыл глаза и молча пожалел, что не переместился на несколько лет раньше. Конечно, взросление и начальная школа казались ему мучением, но если бы у него было целых 10 лет на подготовку, его характеристики были бы как минимум в 5 раз выше, чем сейчас. Однако, хотя он был немного недоволен результатами вступительных экзаменов, Изуку знал, что это лишь вопрос времени, когда он превзойдет большинство своих сверстников. Возможно, ему не удастся занять первое место в чарте героев, но это никогда и не было его целью. Он поступил на курс героя только потому, что была одна маленькая девочка, которую он считал необходимым спасти любой ценой. В то время как большинство экзаменуемых быстро покинули искусственный город после вступительного экзамена, Изуку с мрачным выражением лица копался в развалинах в центре города. Меч, который он принес с собой, на первый взгляд не казался дорогим, но приобретение материалов и его изготовление обошлось ему более чем в 15 миллионов иен. У него имелось достаточно сбережений, чтобы заказать новый, но сейчас он копил деньги на покупку приличного дома и участка земли в сельской местности. Прервав поиски Изуку, знакомый, немного робкий голос Урарыки окликнул его: «Прости, Мидория-кун, может, ты это ищешь?» Поднявшись на ноги и повернувшись одним движением, зеленые глаза Изуку сверкнули, увидев меч в руках Урарыки. От прежней мрачности не осталось и следа. Вместо этого на его лице появилась улыбка, и он ответил: «Мы снова встретились, Урарыка-сан. И да, именно его я и искал. Ты нашла его во время экзамена?» Смущенно улыбаясь, Урарыка протянула меч Изуку и ответила: «Прости, если найдешь на нем царапины. Я случайно нашла его, подобрала и попробовала использовать. С ним расправляться с роботами было намного легче, эхихи». Не потрудившись осмотреть клинок, Изуку широко улыбнулся и сказал: «Рад слышать, и не волнуйся. Ты оказала мне огромную услугу и сэкономила кучу денег. Если понадобится моя помощь, не стесняйся просить. Я всегда возвращаю долги». Нервно смеясь, Урарыка развела руками, отвечая: «В этом нет необходимости. Я имею в виду, это всего лишь меч. Сколько он может стоить?» Покачав головой, Изуку без колебаний ответил: «Не спеши судить. Если продавать его, учитывая лишь материальную ценность, цена этого меча легко превысит 13 миллионов йен». Услышав слова Изуку, на лице Урарыки застыла прежняя стыдливая улыбка. Она была одной из тех, кто стремился стать героем ради финансовой стабильности, поэтому упоминание Изуку о стоимости его меча вызвало в ее мозгу короткое замыкание. Это не такая уж невероятная сумма, но ее было достаточно, чтобы купить один из бюджетных спортивных автомобилей. Забавляясь реакцией Урарыки, Изуку взял меч в руки и спросил: «Что такое? Жалеешь, что вернула его мне?» Шутливым тоном. Придя в себя, Урарыка покачала головой и, заикаясь, замахала руками: «Эн, ни в коем случае. Я просто». Не в силах придумать оправдание, Урарыка постепенно замолчала. Ее карие глаза на пару секунд встретились с глазами Изуку, после чего она резко отвернулась и побежала прочь на максимальной скорости, крича на ходу: «Это все просто недоразумение». Хотя он уже привык к тому, что люди в этом мире ведут себя иначе, чем в его предыдущей жизни, Изуку все равно был застигнут врасплох действиями Урарыки. Ее поведение излучало определенный шарм, но он бы солгал, если бы не сказал, что ее реакция была несколько чрезмерной. Покачав головой, Изуку подождал, пока Урарыка преодолеет приличное расстояние, и направился в том же направлении. Результаты вступительных экзаменов опубликуют лишь на следующей неделе. Академический семестр в ЮИ начнется 1 апреля. Это оставляло Изуку чуть больше 5 недель на подготовку и, самое главное, на адаптацию к своим нынешним способностям. Глава 5.2. Картина. Прерывая планы Изуку, сущий миг остановил его, когда он пытался уйти, напевая «Йо-йо-йо-йо, ты ведь Изуку Мидория-кун, не выделишь мне минутку», исполняя при этом странный танец. Изуку кивнул и ответил: «Да, я Изуку Мидория. Могу ли я спросить, зачем вам понадобился?» Приняв позу, сущий миг указал на Изуку и ответил усиленным «Е-е-е-е-е». Затем, уже более нормальным тоном, он объяснил: «Директор желает поговорить с тобой. Ничего серьезного, но он заметил некоторые нарушения во время вступительного экзамена. Ему нужно задать тебе пару вопросов, чтобы справедливо оценить твои результаты». Поскольку он ожидал, что что-то подобное произойдет, Изуку не был удивлен словами сущего Мика. Он кивнул во второй раз, ответив: «Конечно, Качан ожидает моего прихода только после обеда, так что время у меня есть». Приняв очередную позу, сущий Мик воскликнул: «Отлично», а затем повел его в кабинет директора, хорошо освещенную комнату, из которой открывался вид на весь кампус с одной из центральных башен ЮЭЙ. Там Изуку встретился с пресловутым маскотом моей геройской академии, одним из немногих животных, пробудивших причуду. Имя: Объект 301. Причуда: Суперумник. Текущий уровень: 8-7004 опыта. Эффективный уровень: 82. Атрибуты: Сила — 2, Ловкость — 17, Выносливость — 33, Интеллект — 549, Сноровка — 41, Удача — 183. Хотя он был удивлен статусом внизу, особенно его интеллектом, помимо маленького белого мышонка в комнате был еще кое-кто. Сбоку стоял очень знакомый, чрезвычайно мускулистый мужчина. Его фирменная улыбка и волосы, напоминающие кроличьи уши, узнаваемы людьми по всему миру. Имя: Тошинари Йиги. Причуды: передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, запечатано, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано. Текущий уровень: 20108, 1,094,563,994,217 опыта. Эффективный уровень: 60563. Атрибуты: Сила — 219703, Ловкость — 54256, Выносливость — 299492, Интеллект — 69, Сноровка — 32008, Удача — 108. «Какого, мать вашу, хрена?» — подумал Изуку. Его тело напряглось, а глаза расшились. До этого самый высокий уровень, который он видел, был 508, и принадлежал он Леди Горе в ее гигантской форме. Он знал, что Тошинари, более известный как Всемогущий, должен быть сильнее, но что это за абсурд, 60563 уровень. Поскольку он привык к тому, что люди поражаются его появлением, то реакция Изуку, застывшего на месте, не вызвала никаких тревожных сигналов в голове Всемогущего. Вместо этого он показал большой палец вверх и сказал: «Приветствую тебя, Мидория Шонин. Мне довелось стать свидетелем твоего выступления на вступительном экзамене. Некоторые твои действия были немного безрассудными, но я вижу в тебе задатки настоящего героя. Продолжай в том же духе». Оправившись от оцепенения, Изуку заставил себя улыбнуться и ответил: «Благодарю. Очень приятно услышать такое от героя 1 Японии. Обещаю приложить все усилия, чтобы оправдать ваши ожидания». Изуку был искренен, говоря, что хочет оправдать ожидания Тошинари, ведь он был одним из самых больших фанатов Всемогущего. Этот человек был не без изъянов, но неспроста он считался символом мира и одним из самых запоминающихся персонажей в аниме. Кивнув в знак одобрения, Низу вмешался в разговор, сказав: «Я тоже возлагаю большие надежды на твое будущее, Мидория-кун. Вот почему я позвал тебя сюда. Официально пока ничего не объявлено, но твои усилия принесли тебе более чем достаточно очков, чтобы пройти на курс героя. Есть только пару моментов, которые нам нужно уточнить, прежде чем ты сможешь стать студентом ЮЭЙ». Выпрямившись, Изуку искренне улыбнулся: «Если в вопросах не затрагивается моя личная или частная жизнь, Я буду рад ответить на них, директор Низу. Кивнув во второй раз, Низу сказал, конечно, однако, поскольку большинство моих вопросов связаны с твоими способностями, боюсь, что они немного затронут твою личную жизнь. Ассоциация возложила на нас тяжелую ответственность за подготовку следующего поколения героев, поэтому нам нужно знать, на что ты способен, чтобы правильно направлять тебя. Кивнув, Изуку ответил, понимаю, полагаю, это связано с моей причудой. Низу ответил, верно, согласно твоим медицинским и академическим записям, ты должен быть беспричудным. Мне любопытно узнать, когда у тебя пробудилась причуда и, что более важно, почему ты решил держать ее в секрете. Изуку ответил, если честно, я уже проинформировал об этом свою мать. И теперь, раз уж вы спрашиваете, я планирую сообщить и вам. Что касается того, почему я утаиваю это от других, дело в природе моей причуды. Исходя из моих исследований, в истории причуд не было ничего подобного. Я боялся, что если об этом прознают, то на мою Каочан начнут давить, чтобы заставить меня принять участие в программе исследования причуды. В то время она переживала сильный стресс, и я не хотел усугублять ситуацию. Низу, слегка повесив голову, пробормотал, понятно, слабым тоном. Ему было хорошо известно, какой двойной жизнью жил отец Изуку, поэтому он не мог винить первого за осторожность, особенно если его причуда была настолько уникальной, как он говорил. Выждав пару секунд, Низу поднял голову, снова улыбнулся и сказал, «Ты очень внимательный мальчик, но раз уж ты заговорил об этом, я не могу отделаться от любопытства относительно природы твоей причуды. Не поделишься ли ты ею с нами?» Кивнув, Изуку ответил, «Конечно, вы двое, одни из самых уважаемых людей во всей Японии. Я верю, что даже если я расскажу вам все, вы не станете предавать мои способности огласке». «Даю слово», — ответил Низу. Выражение его лица выражало искренность, редко встречающуюся у людей. Он знал, каково это, когда над тобой ставят эксперименты и изучают тебя, поэтому он никогда не допустит, чтобы его учеников постигла подобная участь. Хотя в этом не было необходимости, Всемогущий последовал словам Низу, заявив, «Как герой, я считаю своим долгом защищать людей, находящихся в пределах моей досягаемости. Я обещаю тебе, Изуку Мидория, что бы ни случилось, я не позволю причинить тебе никакого вреда». Почувствовав, как харизма Всемогущего обрушивается на него, словно волна давления, Изуку на мгновение остолбенел. Ему и раньше приходилось слышать искренние слова, но впервые он почувствовал вес чьего-то обещания. Это было странное, но обнадеживающее чувство. Поэтому после долгого молчания он принял серьезное выражение лица и начал свой рассказ. «Все началось 2 года назад, когда я взглянул в зеркало в ванной». Прим автора. Для тех, кому интересно, вот так выглядит главный герой. Глава 6.1. Выслушав объяснение Изуку, включая то, что он мог видеть статусы других людей и изменять свои атрибуты, глаза Низу засверкали от любопытства. «Так вот почему ты держал свою силу в секрете», — сказал Низу. «Даже то, что ты способен определять личность человека, само по себе замечательно. Но способность определять характеристики и свободно распределять свои собственные никак кроме удивительной не назовешь». Не в силах сдержать любопытство, Низу не удержался и спросил, «Не мог бы ты поведать мне о моих качествах?» Подхватив слова Низу, тон Всемогущего стал заметно серьезнее. «Если не трудно, мне бы тоже хотелось узнать про свои». Кивнув головой, Изуку спросил, «Не одолжите листок бумаги, будет гораздо проще записать их». С радостью удовлетворив просьбу Изуку, Низу с интересом наблюдал, как тот записывает информацию. Когда Изуку вписал их имена, субъект 301 и Тошинари Яги, они оба напряглись, но быстро пришли в себя.